Кряхтя и матерясь, гном выбрался из очередной водосточной трубы, решительно нахлобучил шляпу на голову, забросил котомку в сугроб и спрыгнул следом. — Хорошая, — сказал он. — Хе! Недельми будет сводить. Из кармана он выудил мятую бумажку и внимательно в нее вгляделся, а затем посмотрел на стариковскую фигуру, потихоньку трудившуюся над соседним домом. Старик стоял у окна и очень сосредоточенно рисовал на стекле. Заинтересовавшись, гном подбрел ближе и критически понаблюдал. — А почему только папоротники? — через некоторое время спросил он. — Красиво, я не спорю. Но я бы за папоротники монетку, шляпу не кинул. Старик с кистью в руке обернулся. — А вот мне папоротники по душе. Холодно ответствовал Дед Мороз. Да люди-то ждут, сам понимаешь, грустных деток с большими глазами, котят, которые выглядывают из сапога, собачек маленьких в таком духе. Я рисую папоротники. Или большие вазы с подсолнухами, солнечные курортные сцены и папоротники. А вдруг какой первосвященник закажет тебе потолок в храме разрисовать? Чтобы боги, ангелы и все такое. Что тогда будешь делать? Он получит богов и ангелов, сколько влезет, при условии, что они... Похожи на папоротники. Ты намекаешь, будто я зациклился на одних папоротниках, и это меня оскорбляет, — сообщил Дед Мороз. Я еще умею очень красивый узор пейсли. И какой он на вид? Ну... Нельзя не признать, что неопытный взгляд обнаружит у него ряд папоротниковых свойств. Дед Мороз наклонился поближе. — Ты кто? Гном на шаг отступил. — Ты часом не зубная фея, я их частенько нынче встречаю. Славные девочки. Не, — Не-не, не зубы, — ответил гном, обнимая котомку. — А что? — гном сказал. — Серьезно? — переспросил Дед Мороз. — А я думал, они сами появляются. — Если уж на то пошло, я думал, окна тоже индивеют сами, — сказал гном. — Колючий ты какой, а? Небось, кучу простыней переводишь. — А я никогда не сплю, — ледяным тоном изрек Дед Мороз и отвернулся. — А теперь прошу меня извинить. У меня еще очень много окон впереди, но папоротники рисовать нелегко. Нужна твердая рука.